Книга пятая. О духе чревобесия. Глава первая. Переход от постановлений киновитян к борьбе против восьми главных пороков. При помощи Божией составляется нами эта пятая книга, ибо после четырех книг, в которых изложены правила монастырские, при содействии Господа, по вашим молитвам, мы намереваемся теперь изобразить борьбу против восьми главных пороков. Чревонеистовство, которое означает страсть обжорства, блуда, сребролюбие, под которым понимается корыстолюбие, или, если точнее выразиться, любовь к деньгам, гнева, печали, уныние, которое есть тоска или скорбь сердца, тщеславие, гордости. Вступая в этот подвиг, мы теперь больше нуждаемся в твоих молитвах, блаженнейший папа Кастор, чтобы мы могли сначала надлежащим образом исследовать мелкие, скрытные и мрачные свойства пороков, потом достаточно изложить причины их, в-третьих, представить пригодное врачевание и средства против них. Глава 2. Причины пороков во всех находятся, но не все их знают, и для открытия их мы нуждаемся в помощи Божией. Причины этих страстей все точно знают, они открыты исследованием старцев, а до того, как были открыты, никто не знал их, хотя они, страсти, всех нас тревожат и во всех людях находятся. Но мы надеемся, что можем несколько объяснить их, если по вашим молитвам и нас достигнет слово Господне, сказанное через пророка Исаию: «Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища» Исаия 45, 2 и 3. «И нам предшествуя, Слово Божие смирит сильных нашей земли, то есть те самые вредные страсти, которые мы хотим победить, отнимая у них господство и жестокую тиранию в нашем смертном теле, подвергнет нашему исследованию и, таким образом, сокрушая врата нашего незнания и сламывая запоры пороков, удаляющих нас от истинного знания, приведет к тайникам наших сокровищ». И по апостолу, 1 Коринфянам 4, 5, «просветив нас, откроет скрытое во тьме и обнаружит сердечные намерения, таким образом, проникая чистыми очами души в густой мрак пороков, мы можем открыть их и вывести на свет. Можем разъяснить причины и свойства их, как тем, которые не имеют их, так и тем, которые еще связаны ими. И таким образом, переходя через огонь пороков, жестоко опаляющих наши души, тотчас мы сможем невредимо пройти и через воды добродетелей, истребляющих пороки, и, будучи орошаемы духовным целительством, чистотою сердца, мы заслужим быть переведенными в отрадный покой совершенства. Глава 3. Первая война должна вестись против духа чревобесия. Итак, нам следует прежде вступить в войну против чревобесия, которая, как мы сказали, есть страсть к объедению. Намереваясь сказать об образе поста и качестве пищи, мы опять обратимся к преданиям и постановлениям египтян, у которых, как всякий знает, находятся самые высокие правила воздержания и совершенный образ рассудительности. Глава 4. Свидетельство Авва Антония, которым научает, что всякую добродетель надо заимствовать у того, кто в совершенстве владеет ею. Это древнее и удивительное мнение блаженного Антония, что монах, который по данному обету жить в киновии, старается достигнуть высшего совершенства и, приобретя опытность в рассудительности, уже может быть самостоятельным в суждении и достигнуть совершенства отшельнической жизни. Не должен искать все добродетели у кого-то одного, даже самого совершенного. Ибо иной украшается цветами знания, другой сильнее ограждается способностью рассуждения, иной утверждается крепостью терпения, иной отличается добродетелью смирения, иной воздержанием, иной красуется благодатью простоты. Этот превосходит других великодушием, тот милосердием, этот бодрствованием, иной молчаливостью, другой трудолюбием. И потому монах, желая собрать духовный мед, как мудрая пчела должен всякую добродетель заимствовать от тех, которые владеют ею в особенности, и прилежно слагать в свое сердце. Не должен допытываться, кто какой имеет недостаток, а смотреть и старательно усваивать только добродетели. Ибо если мы хотим заимствовать от одного все добродетели, то трудно или вовсе никогда не находятся пригодные примеры для подражания. Ибо хотя мы еще не видим, чтобы Христос по апостолу был во всех, 1 Коринфянам 15:28, однако таким образом мы можем находить Его во всех, то есть по частям, ибо говорится о Нем, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Следовательно, когда в одном открывается мудрость, в другом праведность, в ином святость, в другом кротость, в ином целомудрие, в другом смирение, в ином терпение, то Христос как бы разделился в каждом из святых. А когда все придут в единство веры и добродетели, то Он придет в мужа совершенного, к Ефесянам 4:13, обретая полноту своего тела в соединении и усвоении каждого члена. Следовательно, пока придет то время, когда Бог будет всем во всех, в настоящее время Бог может быть только вышесказанным образом, то есть по частям добродетелей, хотя в полноте их Он еще не есть все во всех. Ибо хотя цель нашей религии одна, но различные пути жизни, по которым мы стремимся к Богу, как это полнее будет раскрыто в собеседованиях старцев. И потому образ рассуждения и воздержания, в частности, должен быть заимствован нами у тех, от которых обильно истекают эти добродетели по благодати Святаго Духа. А один кто-нибудь не может приобрести того, что разделено на многих. И мы в этих благах, которым можем быть способны, должны стремиться к подражанию тем, которые особенно приобрели их. Глава 5. Не могут все соблюдать одно правило поста. Итак, касательно образа поста, не может удобно соблюдаться одно правило, поскольку не у всех тел одинакова крепость, и соблюдается пост не только силою души, как прочие добродетели. И потому, поскольку он состоит не в одном мужестве духа, а соразмеряется с силою тела, мы приняли такое определение, переданное нам, что различны должны быть время, способ и качество питания, именно по неодинаковому состоянию тела или по возрасту и полу. Но у всех должно быть одно правило укрощения плоти для воздержания сердца и укрепления духа. Ибо не все могут соблюдать пост по неделям, некоторые не могут не принимать пищу более 3 или 2 дней, а иным по болезни или старости трудно пробыть без пищи до заката солнечного. Не для всех одинаково питательны овощи или сухой хлеб, иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тягость, если съест фунт или полфунта. Но все воздержники имеют одну цель, чтобы, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляют душу, разжигая в ней, как и в уточненной плоти, вредоносный и греховный огонь. Глава 6. Не одним вином омрачается ум. Чрево, пресыщенное какую-либо пищей, порождает семя сладострастия, и дух, подавляемый тяжестью пресыщения, не может быть рассудительным. Ибо не только чрезмерное употребление вина лишает человека разума, но и безмерное употребление пищи также расстраивает, помрачает его и лишает чистоты и непорочности. Так причиной погибели и разврата содомлян было не только пьянство, но и пресыщение, как сказал Бог Иерусалиму через пророка. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении». Иезекииль 16:49. И поскольку это пресыщение породило в них сильнейшую похоть плотскую, то правосудный Бог истребил их серным огнем. Итак, если содомлян довело до таких беззаконий пресыщения, то чего оно не сделает с теми, которые, будучи здоровы телом, не удерживаются от употребления мяса и вина, удовлетворяя похоти, а не требованию немощи природы? Глава 7. Немощь плоти не может препятствовать чистоте сердца. Немощь плоти не воспрепятствует сердечной чистоте, если употребляем только ту пищу, которая нужна для укрепления немощи, а не ту, которой требует похоть. Мы видим, что те, кто воздерживались от мясной пищи, умеренное употребление которой в нужде позволительно, и из любви к воздержанию отказывались от всего, падали скорее, чем те, кто по слабости употреблял такую пищу, но в меру. И при слабости тела можно сохранить воздержание, если только человек будет употреблять дозволенную пищу столько, сколько нужно для поддержания жизни, а не для удовлетворения похоти. Питательная пища и здоровые тела сохраняет и чистоты не лишает, если только умеренно употребляется. Поэтому во всяком состоянии можно сохранить воздержание и быть непорочным. Глава 8. Как можно желать и употреблять пищу? Итак, весьма справедливо думали отцы, что пост и воздержание состоят в умеренности, и что все домогающиеся совершенные добродетели, принимая пищу, необходимую для поддержания тела, должны воздерживаться, когда еще хочется есть. И слабый телом может сравняться в добродетели со здоровыми и крепкими, если будет обуздывать похоти, которых не требует немощь плоти. Ибо и апостол говорит: «Плотоугодие не творите в похоти», то есть он не запрещает заботиться о плоти, а только говорит, чтобы это не делалось в похоти, запрещает угождение прихотям плоти, а не заботу, которая необходима для поддержания жизни, и запрещает потому, чтобы мы, потворствуя плоти, не стали во вред себе исполнять похотей. Между тем, заботиться о теле нужно, потому чтобы, испортив его пренебрежением, не потерять возможности исполнять духовные и необходимые наши обязанности. Глава 9. Как надо поститься? Поэтому сущность воздержания состоит не только в том, чтобы соблюдать время употребления пищи, и не только в качестве пищи, но прежде всего в рассудительном употреблении ее. Каждый должен поститься столько, сколько нужно для укрощения плотской борьбы. Полезно и непременно нужно соблюдать канонические правила, касающиеся постов. Но если после поста не будет сохранена умеренность в употреблении пищи, то соблюдение правил не приведет к чистоте. Ибо если после воздержания в продолжительные посты употребить пищу в сытость, то это больше произведет в теле расслабление, нежели чистоты целомудрия, потому что для чистоты духа требуется воздержанность желудка. Кто не умеет соблюсти одинаковые меры в воздержании, тот не может иметь постоянной чистоты целомудрия. Строгие посты делаются напрасными, когда за ними последует излишнее употребление пищи, которое скоро доходит до порока чревобесия. Поэтому лучше каждый день умеренно употреблять пищу, нежели временами обрекать себя на долгие и строгие посты. Неумеренный пост не только может расслабить дух, но, обессилев тело, ослабить и силу молитвы. Глава 10. Для сохранения чистоты души и тела недостаточно одного воздержания от пищи. Для сохранения чистоты душевной и телесной недостаточно одного воздержания от пищи. Для этого нужны еще и другие добродетели, душевные. Прежде всего, через послушание, скорбь сердечную и утомление тела трудом надо научиться смирению. Денег не только нельзя иметь, но и желания их надо истребить, потому что недостаточно не иметь их, нужно не питать и желания брать их, когда предлагают. Гнев надо подавить, уныние победить, тщеславие отвергнуть, гордость попрать, непостоянные помыслы ума обуздать непрестанным памятованием о Боге. К созерцанию Бога непостоянное наше сердце должно устремляться непрестанно, потому что в изгибах его кроется коварный враг, который старается отвлечь ум от этого спасительного занятия.